Винс, привет, извини, что не писал, но отец запретил мне отсылать тебе письма, а вот сейчас я пишу с удачной оказией, чтобы не нарушать данного главе рода слова. Поздравляю тебя со вступлением в права лорда и совершеннолетием. Не обижайся на моего отца за отсутствие даже формального поздравления. Мы тебя не забыли и все помним. Просто он, в отличие от меня, хорошо знал твоего отца. Они были братьями, так что, сам понимаешь, сейчас отец все еще расстроен и злится, не на тебя, а на ситуацию вообще. Так что, вот о чем я тебя хочу попросить. Как друга, как почти брата прошу, несмотря на то, что приглашение на каждые каникулы от твоего отца в магии, как положено по всем правилам приличия, тебе будут теперь высылаться, не принимай их, не приезжай, откажись, он чуть поостынет, ему самому станет немного стыдно за то, что произошло, а сейчас, еще обидитесь или поссоритесь на ровном месте, и всем от этого будет только хуже, не волнуйся, все обещания в силе, просто мысленно перенеси их реализацию на год. Я думаю, столько хватит. Твой лучший друг, Гильермо. Только сейчас я обратил внимание на странный факт, что письма от крестного я на свое совершеннолетие так и не получал. Что ж, вполне ожидаемо. Мужику можно только посочувствовать. С одной стороны поля единый в трех лицах спаситель жизни, брат и друг. С другой стороны одновременно и дважды спасший наследника, и друг сына, и племянник, и крестный сын. И вот один такой весьма близкий человек убивает другого, чтобы первый не успел убить второго вперед. И как тут себя чувствовать? Как угодно, но только неспокойно. Так что дать возможность остыть, идея хорошая, спасибо тебе, Гильермо. С другой стороны, быть может, так даже и лучше. Времени у меня после окончания четвертого учебного года будет очень мало. На это лето у меня уже запланированы другие дела и встречи с другими магами. Совсем другими. Ладно, пока есть время, нужно разобраться с еще одним делом. Выбрать 10 заклинаний Кроучу. Выбор, кстати, мне предстоит весьма и весьма непростой. Ведь если я правильно разобрался в идее того, что хочет получить на выходе моих тренировок Крауч, то мне с этими инстинктивными заклинаниями привычками жить всю оставшуюся жизнь, ибо не просто что-то вбить в рефлексы, но еще сложнее от них потом избавиться, поэтому выбирать следует мудро. Так, ступифа и противо по заказу Крауча автоматом попадают в список. Кровавая плеть, хлыст, тоже вне конкуренции. Осталось 7 свободных мест, и вот что на них выбрать. Что ж, призовем на помощь логику. Какие потребности есть и какие опасности грозят жизни любого, независимо от того, простой маг ли это или колдун, от мгновенных опасностей меня защитит противо, конечно, в определенных пределах, а дальше, дальше идет то, без чего не прожить больше пары тройки минут, а именно, без дыхания. Тогда, тут без вариантов, первым в список отправляется заклинание головного пузыря, тем более, что оно не только обеспечивает возможность дыхания под водой, но и запахи неприятные сблокирует, и, скорее всего, от некоторых ядов, растворенных в воздухе, тоже спасет. Интересно, а в космосе это заклинание сработает? Стало 6 свободных мест. Думаем дальше. Раз с дыханием решено, то следующая насущная потребность организма – вода. Аквамент идет в копилку. Осталось 5. Непереносимый холод или жара, тоже нужно защититься. Конечно, какие-то кондиционерные заклинания наверняка существуют, но я их не знаю. Поэтому в список связанной парой попадают замораживающие глациусы и поджигающие инсиндия. Конечно, это не совсем то, что надо, но все же возможность нагреть или охладить какой-нибудь подходящий предмет, чтобы тот являлся тепловым демпфером, лучше, чем ничего. 3. Если требуется что-то отрубить, то сделать это можно и кровавой плетью, поэтому всякие там диффинды идут лесом. Зато вот отрубленное притянуть требуется, значит весьма многозадачная акция включается в список. 2. Преодоление препятствий на пути. Пара асиндиа и каких-нибудь заклинаний замедленного падения замыкают список. Очень удачно, что следующий урок – чары. Вот можно и поспрашивать невысокого профессора о формуле наиболее подходящих. Вообще-то, заклинаний магами придумано невероятное количество, но, как ни парадоксально, оказывается очень много похожих по результату применения. Их даже в учебниках сводят в группы. Тут можно провести параллель с обычными человеческими инструментами. По идее, все можно сделать одним топором, а в реальности одних только пил, не говоря уже о других инструментах. Придумано десятки различных видов и форм, и ни одна из них, даже предназначенная для одной строго определенной операции, не может быть названа излишеством, потому что именно для этой работы именно этот инструмент подходит лучше всего. Так и с магией заклинаний, море, потому что возможных ситуаций целый океан. Так, теперь мысленно промоделируем различные возможные ситуации с применением выбранных заклинаний. Все ли я учел? Вариант «обычная жизнь». Я просыпаюсь, встаю, хочу пить, акваментив притянутую акциокружку. В помещении неприятная температура, если жарко, то на какой-нибудь ненужный предмет накладывается глациус, если холодно, он раскаляется инсиндия. Темно, люмос нокс, минус 2. Дверь закрыта, алахомора, минус 3. Препятствие на дороге, можно перепрыгнуть или спуститься, асиндия или спрыгнуть под левитационным заклинанием. Обойти нельзя, но можно увеличить. Пара ингаргия, редуция, минус 4 и 5 в списке соответственно. Нельзя ничего, кроме как разрушить. Редукта, минус 6. Если впереди вода или плохой запах, ответ тоже очевиден. Заклинание головного пузыря. Так, теперь, боестолкновение. Предположим, я сижу в засаде, дезиллюминационные чары, это минус 7, и жду цель, которую нужно захватить живьем, ступифай плюс инкарцера, минус 8. Если бой, то противоверби рассангвинум мне приходит на помощь. ХМ. Получается вроде неплохо. Все заклинания сверх списка оказываются узкоспециализированными или боевыми, которые знать нужно, но вбивать в подкорку для думания как маг не следует. Во всяком случае сейчас. Разве что люмос было бы неплохо включить в основной список и дополнить логической парой. Затемнить слишком ярко освещенное помещение. Или это уж слишком редкий случай. Да, пожалуй последнее, лишнее. Подземелья и темные комнаты встречаются гораздо чаще засыпанных снегом ледяных пустынь, ярко освещенных солнцем. А вот люмос на всякий случай все же внесу вместо своего любимого заклинания магии крови, которое помечу как уже и так вбитое в рефлексы. Остальные лишние тоже пойдут, но с пометкой «вспомогательные», вторая очередь. На уроке у Флитвика мы сегодня повторяли заклинание депульса, которое отбрасывает материальные предметы прочь от произносящего заклинания. Заклинание это изучалось как раз в те две недели, когда я занимался делами рода, а поэтому выучить его до сегодня так и не удосужился. При этом профессор, снимая 5 баллов, так выразительно посмотрел на меня. Ну вот что за непруха, а? Почему не месяц назад? Ладно, понял я ваш намек, профессор, понял. Осознал, что изучи я это заклинание, моя дуэль с немцем протекала бы не так и окончилась бы совсем по-другому. Ну, что тут скажешь, лучше поздно, чем никогда. И второй посыл, что прогуливать уроки может выйти боком, я тоже осознал. Спасибо за науку. А перед обедом, видимо для улучшения аппетита, меня в сторонку отозвал Джасти и поделился своими очень любопытными наблюдениями. В принципе, новостью сообщенной мне хаффлпаффцем не стало. То, что меня стараются избегать шармбатонки, я замечал и раньше. Не хотят водиться, ну и ладно. Жил я до этого без них, проживу и дальше совершенно спокойно без их благосклонности. Реакция с ней по Флитвика тоже легко объяснима. Оба боевики со стажем, поэтому наличие у меня татуировок, так похожих на магические, их напрягла, как любого опытного человека напрягает оружие в чужих недружественных руках. Вроде и не страшно, но неспокойно. Немного беспокоила реакция восточноевропейских членов делегации, что гостям с родины-то от меня потребовалось. Хотя, не следует забывать, что я в их глазах не свой, а Кощеев англичанин, так, наверное, они ругаются. Быть может, не так уж и не прав Дамблдор, предостерегая меня от таких знакомств, а вот чем был так недоволен Энтони Гольдштейн, мне пришлось теряться в догадках не так уж долго, и часа в раздумьях не успел провести, хоть по часам засекай. Просто сразу после обеда выйдя из большого зала, я, завернув за угол коридора, нос к носу столкнулся с ривенкловцем, который тут встал явно не просто так, точно, кого-то караулил. Оказывается, караулил именно меня, ни слова не говоря. Он остановил меня жестом и протянул запечатанное письмо. С ужасом я подумал, что сейчас в нем прочту что-нибудь вроде признания в любви и тут же не сдержусь и на месте отмудохаю или заважу пидораса, но обошлось. Письмо оказалось совсем не о том. Лорду Крэббу, волей судьбы и магии к вам в руки попал один весьма непростой артефакт, известный как осколок кольца Соломона. Мы готовы обсудить цену покупки вашего артефакта в любое удобное для вас время. Помощник главы рода Менихем Соломон Септ, Азраил Бен Септ, П.С. Наш род всегда был знаменит на весь мир кристальной честностью в ведении переговоров. Поэтому мы заранее предупреждаем, что согласны заплатить невысокую, но достойную цену за ваш товар, не обязательно в денежной форме. Уважаемый лорд Крэпт, в ваших интересах выделить время на встречу с нами как можно скорее. Пока тайна имени обладателя очередного осколка обладает только наш род, однако вскоре ваша тайна может перестать быть тайной перед другими родами. А другие роды не из тех, что сначала пытаются договориться, а только потом, в случае неудачных переговоров, берут принадлежащие нам по праву силой. На словах что-то просили передать, уже совершенно серьезно, без всяких шуточек даже в мыслях, спросил я у Энтони Гольдштейна. Нет, только связанный пергамент для обсуждения времени и места встречи. Он у меня не с собой, и передать я его тебе должен только в случае формального подтверждения, что письмо попало по адресу и именно к тому, кого кто подразумевается в получателях, немного сбивчиво пояснил Ривенклавец. Хорошо, давай, то есть ты подтверждаешь, что у тебя есть то, что они ищут, а ты знаешь, как выглядит артефакт. Я даже названия не знаю, я просто посредник, и ХМ-искатель. Тогда как ты можешь получить достоверный ответ, если не знаешь критериев оценки? Это бессмысленно, согласен с этим? Согласен, но мне нужно точно знать. Встречусь, узнаешь, ХМ. А, точно, теперь мне понятно, с чего ты так заинтересовался парнями. Надеюсь, ну не мог я унять себя и не подначить пацана, который сам так подставился. Данная работа принесла тебе море удовольствия. Даже, не, начинай, зарычал ученик факультета умников. Ой, боюсь. Ладно, принесешь пергамент на ужин и там мне передашь. Хорошо, договорились, чему-то усмехнулся Энтони. Мы кивком попрощались и разошлись каждый в свою сторону. Гольдштейн, довольный успешно выполненной работой, побежал к себе в башню, а я отправился на 6-й этаж. Мне срочно потребовалась информация, что это за кольцо такое, кольцо Соломона, как выглядит его осколок и где я его мог подцепить. И самое главное, насколько дорого оно ценится и как много за него можно запросить и получить. Древний клан, да еще и еврейский. Я буду, если они не будут яростно торговаться. Подойдя к набившей мне за последние годы оскомину стойки советской детской библиотеки, выручая комната продолжала меня троллить, я громко и четко произнес в пустоту: «Кольцо Соломона, магическое», и стал ждать ответа. Кстати, еще один такой любопытный моментик. В последнее время я стал подозревать, что далеко не всегда получаю из библиотеки запрошенную информацию во всей требуемой мне полноте, что существует то ли некоторая своего рода цензура, которая мешает мне пользоваться договоренностью с Равиной, то ли это Хогвартс так чудит, назло давно почившим и превратившимся в статичные слепки душ основателем, то ли это я так криво формулирую запросы, или сбоит сама библиотека. Причем, что самое смешное, быть может, запрошенные данные мне все и полностью выдают. Честно выдают. Вот только топятся они в таком объеме информационного шума, что мне даже чисто теоретически не хватит времени просмотреть всю выданную литературу. Например, недавно заказал я заклинание парения и получил десятки битком забитых толстенными томами шкафов, где хоть раз упоминается данное словосочетание. А следующий запрос заклинания парения, жест не принес вообще ничего, потому что ни в одной книге данные слова не встречаются ни разу. Конечно, это тоже важная и о многом говорящая информация. Задавая поисковые запросы по-разному, можно эмпирически вычислить, что именно от меня скрывают, если скрывают, но где взять на все это время? Эх, как бы попроще проверить библиотеку на вшивость. Пока я вижу только один вариант, для этого нужно знать какую-нибудь уникальную информацию, например, иметь дневник одного из профессоров с уникальным заклинанием, запросить его у Хогвартса, а потом сравнить полученное с оригиналом. И то не факт, что запрошенные данные не попадут под тот неведомый мне фильтр. Вот именно это и самое неприятное в таких случаях. Как бы там ни было, сегодня выручай комната сработала как надо. Я получил на руки всего 2 толстые книжки и пачку газетных подшивок. Невидимый помощник даже аккуратно разместил закладочки в тех местах, где располагалась нужная мне информация. Праздник, что ли, сегодня какой-то, день магического библиотекаря, например, с такими мыслями я углубился в чтение. Прошло около 4 часов, прежде чем я перевернул последний прочитанный листок и отложил книгу в сторону. Чтиво оказалось весьма и весьма занимательным. Две книги, монструозные по весу и мозгодробительные по языку написания, оказались справочниками артефактов, английским 15 века и переводом с немецкого, 14, который в свою очередь был переработанным и дополненным изданием более древнего, римского. Если скомпилировать все прочитанные, то получалось следующее. Как-то давным-давно, в один из дней 11 века до нашей эры, в совершенно обычной еврейской королевской семье родился мальчик, которого нарекли именем Шлома. У мальчика оказались великолепные способности к магии, благодаря чему он быстро смог выделиться как среди своих сверстников, так и родных братьев. Выделился настолько, что чуть не потерял голову и права на престол, за которые ему пришлось сражаться со своими родственниками. Но магическая одаренность в области демонологии позволила ему достаточно быстро разобраться как с братьями, так и с магом-первосвященником. В принципе, неповышенная жизнелюбивость, как говорится, быль молодцу не в укор, неизвестная даже среди магглов склонность к философствованию, а вы сами попробуйте иметь 700 жен и, соответственно, 700 тещ, не привлекает к еврейскому царю никакого интереса, кроме глупого маггловского. Зато таланты в демонологии, артефакторике и ритуальной магии прославили древнего арамейца в магическом мире на века. Это в Британии Мерлина почитают за самого великого волшебника всех времен и народов. На континенте же Соломон легко в части известности сделает Мерлина как в магическом, так и в обычном мире. Однако это все к предмету исследования, артефактному кольцу относится весьма опосредованно. Заполучить артефакт, который в магическом мире так и называется, кольцо Соломона, веками было мечтой магов всей Европы и Азии, приблизительно, как святой Грааль для магглов. Почему? Да потому, что именно в этом кольце Соломон запечатал ключи к управлению своими подчиненными демонами. Их у него была ровно 1000. И эта 1000 демонов позволяла Израилю того времени достичь невероятного процветания. Когда окружающие страны уважают тебя, когда твоих торговцев никто под страхом своей и семьи страшной гибели не осмеливается даже пальцем тронуть, нужно быть абсолютным нулем в управлении, чтобы жить в нищете. Но то, что когда-то защищало границы Израиля и еврейских купцов по всему миру, с таким же успехом можно было использовать и для нападения. Захватить континент, имея в подчинении 1000 демонов, вряд ли бы получилось, но сбить крупную империю и основать свою 1000-летнюю династию, вполне. Чем не цель жизни? Беда была в том, что после смерти Соломона кольцо распалось ровно на 1000 осколков и разлетелось по всему миру. И чтобы восстановить функционал артефакта, необходимо собрать и объединить абсолютно все осколки, потому что каждый по отдельности не давал ничего. Осколки, простые бронзовые кольца, были абсолютно одинаковы на вид, а как надеялись совсем на другое счастливые владельцы обломков. Один демон, один осколок, но увы, увы. Достоверно убедившись в том, что даже десяток осколков бесполезны, образовалось немало сообществ, в основном иудейских, которые занялись охотой за оставшимися частями кольцевой соломоновой мозаики. По понятным причинам с каждым столетием число участников забега сокращалось, и сейчас, согласно информации из газетной статьи, их осталось около 20. Несмотря на бесполезность поодиночке, осколки обладали интересными особенностями. Например, они могли слиться с другими, образовав совершенно не отличающееся от остальных осколков по виду кольцо. Еще они обладали автоматической привязкой к хозяину, которая не позволяла без разрешения владельца и в течение 50 лет после смерти объединять это кольцо с другими, то есть отнять силой кольцо можно, но вот 50 лет жди потом. Или же сначала добейся разрешения от прошлого владельца, скрытностью ото всех, даже от владельца. Например, я с изумлением осознал, что как надел тогда в пустыне кольцо, так его ни разу не только не снимал, но даже и не вспоминал. Так и носил, и сейчас ношу, хотя не вижу его у себя на пальце. И самое хитрое и мерзкое свойство, совершенное равноправие осколков, назову это таким термином, то есть неважно, сколько было собрано твоей организацией осколков, можно последний осколок присоединить к 999-й пробы кольцу, а можно точно так же легко, наоборот. Таким образом, гильдейский оценивающий артефакт не обманул. Кольцо могло принести мне как меньше ломаной медной монеты, так и миллионы золотых, а могло стать причиной страшной смерти, как случалось, судя по газетным заметкам, уже неоднократно. В последний раз за колечко одного из участников Олимпиады умерло 70 магов, весь до последнего род обладателей и немалая часть штурмовавших поместье наемников. Хитро придумал Соломон. Даже я, имея стопроцентную защиту от менталистики, не вспомнил о кольце потому, что воздействие на мою память было разовым и до того, как я вернулся в Хогвартс. Это каким же нужно быть опытным артефактором или гелементом, чтобы сотворить такое ради защиты от маглов? Согласно справочникам, чтобы обнаружить надетое на себя кольцо, нужно вспомнить момент надевания. Ага, особенно классно это смотрится в свете того, что внимание от этого воспоминания принудительно было рассеяно самим артефактом. Не стерто, нет, именно что рассеяно, иначе защита была бы абсолютной и бессмысленной. Другой способ – снять с мертвого тела владельца, когда защита спадает автоматически, ибо питается магией носителя, а если магии нет, то жизненной силой. На этом погорели, точнее высохли, многие маглы, желавшие себе власти, как у Соломона. Весело-то как, аж жуть. Короче говоря, я у себя на пальце носил что-то вроде лотерейного билета, где из тысяч номеров на одном лежал неплохой денежный куш, а на всех других – мучительная смерть. Граната без чеки и то безопаснее. Нет уж, играть с такими шансами я не собираюсь, поэтому нужно такой счастливый билетик скинуть как можно скорее кому-то другому. Благо за это мне даже готовы заплатить. Пришлось отправиться в гостиную факультета, нырять лицом в омут памяти и подробно прокручивать там воспоминания о гильдейской дележке трофеев. И то, только после третьей попытки я смог пробиться сквозь поставленный у меня в мозгу блок и увидеть кольцо, которое было как две капли воды похоже на иллюстрацию из справочника. За всеми этими волнительными открытиями, а также прикидками, что попросить у евреев за кольцо, я совсем потерял чувство времени. На ужин пришлось бежать не глядя под ноги и по сторонам, и то, еле-еле успел. Чертов Хогвартс, как он это любит, пошутил с лестницами и исчезающими ступеньками. Прокатившись на локтях и ребрах полпролета, я только и мог, что высказать свое очень важное мнение о таких приколах надменным в своей молчаливости стенам замка. Не получил ли похожим образом оригинальный Моуди совместно с сильным ушибом головы и основы своей постоянной бдительности? Наверное, не зря вспоминал о девизе Грозного Глаза, потому что вскоре меня ожидала очередная подстава. Только я сел за стол, только положил себе в тарелку гору еды, завтра у меня сложный день, мне будет не до еды. Как ученики вокруг меня попритихли и вылупились на что-то позади меня, сделав вид, что, кроме стейка, мне ничего не интересно в этой жизни, я дождался раздавшегося сзади вежливого покашливания, обернулся. Ожидаемо у меня за спиной обнаружился Гольдштейн, на которого как-то странно и смотрели мои соседи по столу. Дождавшись, когда максимум внимания сосредоточится на нем, Энтони, притворно краснея, робким и трепетным движением медленно протянул мне свернутый в трубочку пергамент, запечатанный печатью в форме сердечка. Что именно сотворил Рейвенкловец, я осознал только после того, как рефлекторно протянул руку за связанным с арамейскими магами артефактом. Тишина вокруг меня взорвалась громким шепотом, сопровождаемым многозначительными переглядываниями и девчоночьим хихиканьем. «Сука, отыгрался на мне за мой стёб, и ведь...» Как хитро все обставил, умник. Я просил за ужином передать, и он четко исполнил мою просьбу. А я даже бросить ему свиток в морду не могу, иначе как я свяжусь с покупателями? Пришлось, глядя в искрящиеся злой радостью глаза Рейвенкловца, принять свиток связанного пергамента, что породило очередную волну девичьего шепота и смешков. Ладно, сочтемся. По сравнению с прессом обетов и опускающимся топором искателей артефактов подозрения в гомосексуализме, такая мелочь. Оказалось, что нет, не мелочь. Чистокровные семьи, как я уже не раз для себя отмечал, разумно озабоченные сохранением и приумножением рода, очень-очень-очень плохо смотрят на такие вещи и безжалостно лечат или, в случае неудачи, изгоняют таких вырожденцев. Крауч, вызвавший меня вечером в кабинет профессора Зати для проверки выданного в тайной комнате домашнего задания, очень долго колол меня на эту тему. Слишком эффектным оказалось представление Рейвенкловца, и чистокровный хотел убедиться, что я не заболел непростительной для нормального общества болезнью. Таким образом, слово за слово, чтобы отбиться от подозрений, пришлось рассказать ему все про имеющийся артефакт. Замирая от ужаса, я ожидал лорду пригодиться, но, к счастью, кольцо его абсолютно не заинтересовало. Когда же я описал ему внезапно возникшую проблему с угрозами от потенциальных покупателей, и то, каким образом я собираюсь защитить себя от принудительного расставания с осколком. Крауч долго ржал как конь. Мой список заклинаний он, кстати, оценил достаточно высоко. Буркнул, что в его время в такой список ученики вписывали одни только боевые атакующие проклятия, и больше ничего. И порадовал тем, что меня не придется топить или сбрасывать с обрыва, чтобы мозги пришли в рабочее состояние. На вопрос о достойной тренировочной площадке, где у меня была бы возможность отрабатывать навыки владения этим десятком заклинаний, Крауч настоятельно порекомендовал мне бегать по краю запретного леса. Интерлюдия 10. Присаживайтесь, мальчики. Вызванные в кабинет главы рода двое молодых мужчин, один постарше, другой помладше, послушно сели в кресло. Вот только тот, что постарше, которого даже со скрипом уже нельзя было причислить к категории юношей, тут же нервно вскочил и взволнованно спросил: «Отец, не томи, что сказал Дэвис? Терпение, чему я тебя учил всю жизнь. Имей терпение, это высшая добродетель». И Элфикертис Бейтс одобрительно посмотрел на взявшего себя в руки сына. «Сядь!» Эгберт Элфи Бейтс выполнил и перевыполнил приказ отца. Он непринужденно раскинулся в кресле, а по его скучающему лицу можно было прочитать что угодно, но только не нетерпение и интерес к предстоящему разговору. «Так-то лучше, гораздо лучше. Итак, наследник Бейтс, мистер Бейтс, как вам погода в последнее время? Положенная по всем правилам приличий высшего общества беседа о мелочах, в данный момент являющаяся тренировкой младших в выдержке и искусстве игры словами, продлилась обычные 15 минут. Наконец отец смилостивился над своими детьми и произнес: «Так, ладно, хватит. Вижу, держать вы себя кое-как научились, хотя есть еще над чем поработать. Тебя, Эгберт, выдают глаза, которые ты на неестественно долгое время приковываешь к одному предмету. Да, это хороший способ скрыть волнение, но старайся почаще менять якорь. Ты же, Доминик, должен поработать над своими ногами. Они у тебя перенапряжены, отец». «Хорошо, хорошо, слушайте меня внимательно. Я встречался с лордом Питером Уиллисом Дэвисом, и он, томительная для наследника пауза, не отверг моего предложения». «Да», — заорал Эгберт, — «рано радуешься. Он признал тебя достойным кандидатом на руку его дочери. Еще бы он посмел не признать нас достойными», — возмутился старший сын. «Но он не признал тебя самым достойным. Что, и совсем плохо то, что сейчас место это самого достойного не вакантно. Совсем. Его занимает некий молодой лорд, Крэп, РРР, ублюдок», — выдавил сквозь стиснутые в рычании зубы младший Бейтс. «Сын, следи за своими словами. А как еще сказать? Ты бы знал, отец, каких мне усилий стоило тогда удержать позиции на факультете. Эта тварь чуть все мои семилетние труды не пустила прахом. Мы же разбирали, брат, ту ситуацию. Ты там был сам виноват, желая, но все равно, и Крэп, тихо, помолчите. Ситуация для нас на первый взгляд не очень удачная, но так, если правильно разыграть, будет даже и лучше. Я думаю, ни у кого из нас не было и нет никаких обоснованных причин ХМ жалеть последнего представителя древнего благородного рода. Ха-ха-ха, вот уж я, точно нет. По слухам, дополнил Доминик Эгберт, тот, кто прерывает древний, чистокровный магический род, от магии получает некие дары. Ага, только вот распускает эти слухи сами знаете кто. Сами знаете кто, естественно не он, совсем другие, те, кто за маглорожденных и против чистокровных. И говорить такое, по понятным причинам, в приличном обществе не следует. В конце концов, мы же тоже чистокровный род, пусть и относительно небогатый, но не такой уж молодой. И удачная женитьба одного или двух моих сыновей, со значением произнес Элфи Бейтс, может дела нашего рода хорошо поправить. А, ну не глупи, слегка разозлился глава семьи. Подумай головой, если бы в этом была бы хоть капля правды, то ни одного даже старого семейства не было бы вовсе. Более молодые разбирали бы на составляющие своих старших товарищей ради усиления своей магии. Есть такое, дети прониклись, но, судя по переглядыванию, продолжали строить планы. Какие же они у меня выросли молодцы, настоящие чистокровные слизеринцы. Будет в чьи руки передать род, и руки эти крепки, гордо подумал глава чистокровного рода Бейтс. А теперь я хочу услышать ваши мысли и планы, с оценками рисков и разбором положительных и отрицательных последствий как в случае провала, так и удачного выполнения. Наемники, первым предложил старший сын. Неожиданное нападение. Дорого, сразу же возразил Доминик. Видимо, на тему вариантов избавления от неугодных роду они между собой спорили ни день и ни два, и все аргументы успели проживать и переварить не по одному разу. Такие наемники, которые смогут вскрыть мэнор старой чистокровной семьи и организовать там незаметную засаду, есть только у гильдии, а они дерут за свои услуги галеоны полноценными тысячами. Зато наверняка, заказ гильдии равнозначен билету на тот свет. «Так, а что ты предлагаешь?» — прервал отец начинающийся спор своих детей. «Я предлагаю дуэль, красивый вызов, эффектный поединок и некрасивая, мучительная смерть для Крэбба. Что может быть лучше? Дешево и внушительно. Указать всем заинтересованным лицам, что наш род достаточно силен для того, чтобы показательно казнить того, кто перешел нам дорогу, или только готовится перейти, причем независимо от того, насколько древен род нашего врага. Пусть пересрутся». «Доминик, что за сленг?» – возмутился отец. «Ага, а как ты вызовешь его на поединок? Согласно дуэльному кодексу, взрослый лорд вызов даже от наследника может легко проигнорировать без какого-либо ущерба для чести, а уж от тебя. Вот именно, в этом и состоит вся красота моей идеи. Нужно сделать так, чтобы не его, а он вызывал. И как ты это обеспечишь?» — скептически спросил старший. «Да очень просто. В министерстве у нас что, бал? Крэб там обязательно же появится?» «Появится, не может не появиться. На балу что делают? На балу танцуют. Обязательно танцуют. А танцы, они не в одиночку. Вот и этот не сможет не пригласить какую-то партнершу. А значит, раз у него будет партнерша, его партнерша, то на оскорбление в ее адрес отвечать по всем правилам ему. Он не сможет не вызвать оскорбителя на дуэль». «Ага, мне все понятно. Тебе не терпится стать наследником?» — саркастически спросил своего младшего брата Эгберт. «Я так себе это и представляю. Стоит Винс, беседует, скажем, с леди Малфой. А тут я такой веселый, с оскорблениями. А потом меня наемники Малфоя на заднем дворе своего мэнора и прикапывают. Быть может, даже заживо. Да нет же, ты не так понял. Смотри, конечно, если Крэбб беседует с... Перепалка, но конструктивная и продуктивная, продолжалась еще минут 10, пока страсти не накалились настолько, что... Сонорус, хватит, Квиетус, стоп, прервал распалившихся детей Элфикертис Бейтс. Прекратили свару, пока не поссорились. «Так, я вас понял, обе идеи весьма неплохие. Я возьму на себя работу с наемниками, а вы, прямо сейчас, при мне, начните прорабатывать вариант с дуэлью. Я вас слушаю». Разговор из спора быстро перешел в конструктивное планирование, которое длилось приблизительно 2 часа. Были подняты записи и воспоминания, составлен приблизительный психологический портрет Крэбба, отобраны возможные уязвимые болевые точки для воздействия, расписаны реплики и жесты. В общем, работа младшими бийцами была проделана огромная и в кратчайшие сроки. Им было чем гордиться, если отбросить тот маленький факт, что запрашиваемая у отца информация уже была заранее собрана и подготовлена к анализу. «ХМ, неплохо. Я горжусь вами, дети», — произнес довольный глава рода Бейтс. «Винсенту не уйти от нас. Он отдаст мне Дэвис и ее приданое. Да, мы поквитаемся с ним за все. Вот только не рановато ли вы радуетесь? В планировании предстоящей операции вы упустили один весьма немаловажный момент. Не забывайте, что Винсент Крэбб уже сейчас достаточно опасный противник, тогда как вы оба все еще учитесь дуэлингу. Лорд уже на достаточном уровне владеет одним мощным боевым заклинанием, смертельным. Причем, кто даст вам гарантию, что только одним? Так что, несмотря на его сопливый возраст, не стоит его недооценивать. Вы в омуте памяти смотрели его дуэль? Да. И как? Впечатляюще. Но мы все равно старше и сильнее. Я сколько раз вам говорил, что с такого пренебрежения начинаются самые страшные провалы. Разозлился отец. Только он порадовался, что дети наконец-то повзрослели, а тут такой внезапный афронт. Впрочем, об этом я уже побеспокоился за вас. Я нанял мага, который поставит вам обоим навык защиты от плети крови, любимого заклинания Крэбба. Тренируйтесь, оба, тренируйтесь с полной отдачей. Времени у вас мало. До рождественского министерского приема остался месяц. Кстати, Эгберт. Да, отец. Насколько я знаю, дочь Дэвисов влюблена в Крэбба. Ты подумал, как она будет к тебе относиться, если у тебя все получится? Да что женщина может? Прикажет глава рода выйти замуж, она это сделает или будет изгнана. А там уже принесенные брачные клятвы не дадут ей мне мстить. В конце концов, если деваться некуда, стерпится, слюбится. И вообще, что может женщина, кроме выполнения приказов? Ну-ну, смотри, при матери такого не скажи, я тебя спасать не буду, но все равно, подумай, хорошо, я продумаю и этот вопрос, отец, не думаю, что для мужчины будет сложно найти, чем по-настоящему зацепить молоденькую ведьмочку, как ты учил, у всех есть ниточки. Глава 27, как не стать хоббитом-кольценосцем, приветствую вас, лорд Крэб, Сребросмит, как обычно, склонился передо мной в коротком, вежливом поклоне. На этот раз для этого действа он не поленился встать со своего кресла в отдельном кабинете для встречи, сделать несколько шагов мне навстречу. «Приветствую. Вы получили мое письмо?» – спросил я своего поверенного. «Да, лорд. Сделали, как я сказал. Да, лорд. Завещание на осколок подготовлено. Осталось только приложить к документу вашу печать и стандартно заверить. Капли крови будет достаточно. Хорошо. Давайте их сюда. Посмотрю. Все уже ждет только вас». И гоблин кивнул на стол перед собой. Я присел в кресло и стал просматривать выложенные на столе пергаменты. На них жутким канцеляритом были прописаны все пункты моей защиты от излишне резких движений борцов за наследие царя Соломона. После первого прочтения что-то мне не понравилось, какая-то мысль никак не давала мне покоя. Верить своим предчувствиям жизнь здесь меня уже научила, но ни вторая, ни третья итерация так ничего и не прояснили. Вроде бы, все в документе было нормальным. Может быть, предостережение подсознания не имело никакого отношения именно к завещанию, тогда к чему, так и оставшись в сомнениях, я буркнул, все-то у вас в Гринготтсе есть, и, недовольный собой, подписал завещание, не забудьте немедленно уничтожить завещание, если мы договоримся, не следует этому магу знать, для чего я так нахально воспользовался его именем, чтобы не наводить на всякие заманчивые мыслишки, гоблин согласно кивнул. Покупатели уже здесь, да, ждут в нетерпении, оскалился в акульей улыбке поверенный рода Крэб. Тогда, в бой, отдал я приказ, гоблин в ответ только хищно оскалился. Идти оказалось недалеко. Один этаж и пару десятков шагов спустя мы с поверенным оказались около еще одной переговорной комнаты, вход в которую охраняла пара весьма серьезных на вид магов. Гоблин, глядя на них, скривился и буркнул что-то вроде «Дикари, не доверяющие поручительству его клана», должны остаться без денег и крови, но сделал это весьма вежливо, то есть так тихо, что его слова на пределе слышимости из посторонних разобрал один только я. Подозрительно оглядев нас, маги расступились, и мы вдвоем с гоблином смогли зайти в комнату. Иудейских магов-переговорщиков оказалось трое. По первому впечатлению, что можно было сказать, только одно, что по внешнему виду понять, что эти вот люди, маги, или что они евреи было нельзя. Никаких тебе классических кипипейсов, ни карикатурного выражения лица вроде «где же этот шекель?», да и вообще маги совершенно были не похожи на классических семитов. Слева сидел благообразный старичок, который со своей внешностью вполне мог затеряться среди профессуры любого технического университета. Было нечто этакое в его глазах, что роднило его с учеными, безумными учеными. Справа находилось силовое крыло, кряжистый, с недобрым взглядом. Маг как бы всем своим видом предупреждал, только попробуй с нами не договориться, эта маска, скорее всего, будет играть в разговоре роль плохого полицейского. Сам же глава делегации ничем особым не выделялся. Обычный высокоранговый бюрократ, упакованный, как и его соседи, в дорогой костюм-тройку современного кроя. Впечатление переговорщики производили достойное. Впрочем, чем это я так очаровываюсь? При наличии оборотного зелья и трансфигурации меня могли встретить хоть три, ну к примеру, Джобса, хоть три Мерлина, хоть три Сталина. Хотя нет, Сталины и Мерлины, не могли. Донор генетического материала для оборотки, волоса, должен быть обязательно живым. «Приветствую вас, господа», – поздоровался я и сел напротив арамейской делегации. «Что же все они так любят 2+1 ходить? Инквизиторы, и эти вот туда же, прям революционные тройки». Не иначе. «И вам здравствовать, лорд Крэб», — ответил мне сидящий по центру. «Меня зовут Азраил бен Септ. Это я по поручению главы рода Менихам искал вас, и это со мной по связанному пергаменту вы вчера переписывались. Не будем терять время зря, оно у нас весьма недешевое. Для начала, чтобы разговор у нас в принципе мог состояться, пожалуйста, покажите нам товар». Я согласно кивнул и снял с шеи цепочку. На нее, чтобы в очередной раз не забыть, я и нанизал еще в Хогвартсе осколок кольца Соломона. Михаил, старичок наклонился через стол и пристально, Через быстро оказавшиеся у него на носу богато украшенные драгоценными камнями и расписанные рунами очки, посмотрел на простое с виду бронзовое колечко. «Да, это оно», — чуть хриплым голосом произнес профессор. «Хорошо, тогда обсудим цену», — порадовался Азраил. «Наше предложение — 5000 галеонов. Прямо здесь и сейчас, ХМ. Как интересно и перспективно. Вот только это составит хотя бы 1% от реальной стоимости кольца, и если пятерку мне предлагают просто так вот, то очень велики шансы, что мои запросы не покажутся им чрезмерными. Знаете, обычно начальную цену называет продавец, и 5000 здесь совсем не то, что я бы хотел получить. Вот, я протянул сложенный в четверо листок. Здесь мои пожелания, расставленные в приоритетном порядке. Иудеи с любопытством заглянули в список моих требований и недовольно перевели взгляд на меня. «Это смешно», — высказал свое мнение глава делегации Азраил бен Септ. «Юноша, это перебор», — подал голос Михаил. «Берите 5000, и хватит тут шутки с нами шутить», — припечатал третий. «Извините», — развел я руками, — «но моя цена именно такова». «Что ж», — произнес Азраил, — «очень жаль, что мы не договорились. Вы, лорд Крэпт, видимо, в силу весьма юного возраста, еще не знаете, что излишние амбиции и жадность никогда не доводят до добра». Вся еврейская делегация встала со своих мест и сделала несколько шагов в сторону двери. «Надеюсь», — надавил голосом и позой, показно упершись передо мной в столешницу кулаками, пресс-секретарь, который от слова «прессовать», а не «пресса», «у вас, лорд, будет возможность успеть осознать эту простую истину». «Да, за жадность всегда приходится платить втридорога», — тяжело вздохнул и развел руками Михаил. «Прям театр, Станиславского бы сюда». «Ну-ну, как я и ожидал, ничего принципиально нового не произошло. Глупо было бы даже надеяться на то, что кто-то пожелает работать в ущерб своим интересам только ради моих красивых глаз. Все идет по стандартной конве 90-х. Кто перед тобой? Лох, за которого никто не скажет, облапошить или задавить. Впрочем, если я на это ведусь, то, значит, и подход этот абсолютно верный. Удел слабого – смирение. Вот только вам, ребята, не повезло. Уже не прокатит. Слишком со многими такими хитрыми, желающими сесть мне на шею, я навстречался в последнее время, и поэтому смог соответствующе подготовиться. Для большего эффекта я подождал, пока маги не дойдут до двери, и только тогда окликнул их. «Не спешите так», с некоторой небрежной вальяжностью привлек я к себе внимание уходящей торговой делегации. «Вы так правильно и прочувствованно говорили только что про вред жадности. Значит, действительно знаете, как это плохо, не так ли? Так почему же к себе не примените свои же слова? Очень жаль, лорд Крэп, что вы отказались от нашего великодушного предложения. Вряд ли кто-то предложит вам лучшие условия, но далеко не все те, кто потом, после нас, предложат плохие, не пожалеют вас после, скажем так», — намекнул силовик. «Если вы пытаетесь убедить нас, что за вами стоят какие-то серьезные силы, то не стоит осквернять свои уста глупой ложью. Перед встречей с вами мы собрали о вас всю доступную информацию и достоверно выяснили, что за вами не стоит никого. Таким образом, даже ваша смерть, давайте говорить без экивоков, не приведет ни к каким особым проблемам». «ХМ, я ничуть не испугался очередной угрозы. Надо отдать вам должное. Вы проделали серьезную работу и совершенно правы, но только наполовину. Мы вас не понимаем. Действительно, за моей спиной не стоит сил, но мне для того, чтобы создать проблемы своим убийцам, не обязательно иметь этих сил расположения. Что вы имеете в виду, Сребросмит? Покажите им мое завещание». Неприкрыто довольный гоблин, он же гарант безопасности и посредник в заключении договора, протянул иудеям свернутый в трубочку пергамент. «Обязательно солью в омут памяти для благодарных потомков воспоминаний об этих выразительных еврейских глазах», — подумал я, глядя на то, как резко поскушнели лица покупателей. «Да-да-да, я завещал осколок Эльбусу Персивалю Вульфрику Брайну Дамблдору, мастеру трансфигурации, директору школы чародейства и волшебства Хогвартс, кавалеру ордена Мерлина первого класса, великому волшебнику, верховному чародею Визингамота и президенту Международной конфедерации магов». Во, вроде не забыл ни единого титула. «И чтобы совсем все прояснить, хранится артефакт будет в сейфе банка Гринготтс до самой моей смерти. Ход мой был удивительно разумен и восхитительно изящен». «Ага, сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Дамблдор успел уже прославиться на весь мир, как маг, который может высосать из своих должников целое озеро крови и вытащить миллионы километров нервов. И цена, которую запросит и выдавит из покупателей за ненужное ему колечко, это в лучшем для соломонитов случае, Дамблдор, не идет ни в какое сравнение с моими запросами. Конечно, грохнуть это меня никому не помешает, вот только логики в таком действии уже никакой не будет. Одни бездумные и напрасные расходы, на что, если я правильно себе представляю психологический портрет своих собеседников, они не пойдут. Наоборот, живой я буду гораздо более удобен, ведь можно будет тогда еще не раз и не два попытаться договориться. Это знал я, и, несомненно, это отлично понимали мои контрагенты. А раз так, поэтому, я думаю, вам следует все же повнимательнее рассмотреть мое предложение. Присаживайтесь, в ногах правды нет, и я кивнул на покинутые кресла. Мы можем и подождать, буркнул Азраил. Несомненно, можете. Но если бы это было стопроцентной истиной, то вы бы не неслись сюда так, пытаясь выиграть в забеге с конкурентами каждый лишний день и час, и уж точно не искали бы меня с такой настойчивостью. А поэтому, давайте, наконец, поговорим серьезно, как взрослые люди, без театральных сценок. Хорошо, троица села обратно в свои кресла, иудеи склонились головами над листом с моими пожеланиями и тихо переговаривались на непонятном мне языке, а увидев, как я вздрогнул, распознав хорошо знакомое мне слово «гешефт», пресс-секретарь вовсе махнул волшебной палочкой и выставил по локоть подслушивания. Спустя минут пять они до чего-то договорились и убрали щит. Так, Азраил начал скользить взглядом по пергаменту. Первый вариант, сразу нет, не стоит столько кольцо. Было бы оно последним осколком, при наличии у нас остальных, то этот вариант можно было бы покрутить, а так, жаль. А заманчивая была идея, организовать похищение Дамблдора и держать его в течение 3 лет, требуемых для выполнения обета, под империя где-нибудь за границей, и совесть спокойная, и руки чистые. Но, увы, не выгорело. Тем хуже для всех. Второй вариант, тоже нет. Наши родовые бойцы никогда не будут переданы под чужое командование. Это принципиальный момент, а нанимать соответствующих специалистов гильдии слишком дорого. Ну, это вы, конечно, обманываете или обманываетесь, но... Опять жаль, остался тогда только третий вариант, если и на него не согласятся, то все будет очень плохо, мне плохо. С другой стороны, если бы там были какие-то кардинальные противоречия, то иудеи жестко не согласились бы сразу и уже ушли, они сидели и обсуждали их тут. А значит, сейчас они прикидывают адекватность моих запросов и смотрят, где урезать моего осетра. Теперь относительно третьего варианта, в принципе, он нас устраивает. Теперь осталось согласовать частности. Скорее всего, мы сможем выполнить пункт А, Б, частично С, однако приложенный к пункту Д список требуемых вами артефактов мы признаем неприемлемым. Однако мы согласны возместить часть оставшегося у вас кредита соответствующей денежной суммой. Вы согласны? Они бы еще с меня стоимость поиска вычли. Энтони, поди, тоже не за спасибо работал. Ладно, могло быть хуже. Гораздо хуже. Теперь осталось всего лишь не слить концовку переговоров. Обычно именно во время нее или, еще хуже, после совершенно внезапно всплывают всякие недоговоренные прелести. Если вы гарантируете в полном объеме пункта, задумчиво протянул я. Это, конечно, немного не то, чего я страстно желал, однако хоть как-то снимает с души камень по магическому обету от Слизерина. А то, что пролетел мимо Д... Это совершенно не неожиданно. Его исполнение было бы чистой фантастикой, да и вообще, изначально он мной вносился в список в качестве пункта уступки. Слишком дорогих я туда навписывал артефактов. Некоторые сейчас только в энциклопедии встречаются. Выполнение на вас, и часть реагентов, запрещенных к ввозу в магическую Британию. Исполнение, на мне, перебил я главу делегации. Думаю, я потяну ритуал в области своей магической одаренности, но реагенты все на вас, по полной, но законы и доставка, кто бы говорил за законы, не поверю, что у вас не найдется надежных контрабандистов. Хорошо, недовольно пожевал губы Азраил. Пункт ПД, с ними все понятно, вы получите деньгами, наличными. Выполнение пункта с под вопросом, так как зависит не только от нас, но и от вас. Мы честно проверим свои склады, но найдутся ли там волшебные палочки, которые подойдут вам? Хорошо, я согласен. Отлично, тогда, вы позволите? Азраил что-то быстро почеркал на клочке пергамента, отдал записку вызванному охраннику и положил на стол безразмерную сумку, которую вытащил из своего кармана. «Ну-с, юноша, посмотрим, что у нас тут с вами есть». Первым предметом, что был вытащен из сумки и поставлен на стол, оказалась довольно небольшая шкатулка. Большая буква «А», написанная на самом что ни на есть обычного вида бумажном стикере, давала понять, что там лежит решение моей проблемы с заданием Салазара. «Надеюсь, я угадал. Это по твоей части?» Азраил передал шкатулку Михаилу. Профессор с нетерпением открыл шкатулку, быстро прочитал надписи на ленточках, что перетягивали три свитка, и в крайнем неудержимом изумлении вздернул брови вверх. Неверяще развернул один из них и поперхнулся выдохом. Прокашлившись, он наконец-то решил объяснить свое удивление остальным свидетелям только что разыгранной пантомимы. «Итак, как вы и заказывали, лорд Крэб, перед вами два варианта ритуала поднятия высшей нежити. Первый, посмертный, требует достаточно редких и дорогих ингредиентов. Второй, прижизненный, чуть более чистый, но требует вдобавок к дорогим реагентам ритуальную жертву мага. Но и результат получается лучшим. Реагенты в первом и во втором случае мы предоставим, но вот жертва, это на вас лично. И тот и другой ритуал удовлетворяют прописанным в записке специальным требованиям, таким, как возможность проведения магом-одиночкой средней силы, максимальная чистота, максимальная управляемость полученной нежити, максимальная скрытность ритуала, чрезвычайно магически сильный материал, маг чистокровный. Так, хорошо. Вот только что тут вас так удивило, и что за третий свиток? Третий свиток это и есть причина моего удивления. Это, вы не поверите, повернулся он к своим компаньонам, это подарок. Представляете себе, подарок, от моего учителя. Судя по всему, один я ничего в этой жизни не понимал, так как не чувствовал себя таким впечатленным, какими сейчас выглядели иудеи. И что же в этом свитке? Хриплым голосом спросил пресс-секретарь. В этом свитке разработанный лично моим учителем ритуал массового подъема личей, что раньше вообще считалось невозможным. И еще тут есть приписка послания для вас, лорд Крэб. Учитель пишет, что догадывается, кто этот чрезвычайно сильный материал. Да и не трудно, учитывая ваши предыдущие запросы. Да и без них, в Британии сейчас вариант-то только один. Хе-хе. Так вот, если вы, юноша, проведете ритуал по первому свитку, то мой учитель весьма благосклонно посмотрит на вашу просьбу взять вас в свои ученики. Если ритуал будет проведен по второму свитку, то стоимость ученичества для вас будет минимальна, и в качестве вступительного испытания он зачтет вам сделанное. Ну а если вы выберете третий путь, учитель сообщает, что если вы решитесь и выполните ритуал, то в этом случае он с радостью возьмет вас в ученики, причем абсолютно бесплатно, а также гарантирует вам надежное укрытие на любое время. Кстати, маленький нюанс, так как третий свиток – подарок, то ингредиентами в счет нашего договора он не обеспечивается. Правда, их часть подойдет от предоставляемых нами первых двух евреев в своем репертуаре. А кепочка где? Хорошо еще не спрашивают. Но и без подарка, все достаточно неплохо, даже более того, просто отлично. К сожалению, других реалистичных вариантов выполнения задания Слизерина, кроме как поднять Дамблдора, ну или на худой конец Ридла, я не вижу. Остальные прикидки даже для мэрисюшных вариантов выглядят ненаучной фантастикой. У меня все. Дальше, это уже к Азраилу. Азраил кивнул и продолжил играть в Санта-Клауса. Из волшебного мешка с подарками он вытащил и положил на стол 5 продолговатых тонких коробочек. Так, все как заказывалось. Очень сильные волшебные палочки. Палочка некроманта, палочка мага крови, палочка боевика с уклоном в темную магию. Выберите себе одну. И деньги. Поверх коробочек с приятным металлическим звоном упал кожаный безразмерный кошелек. Насколько я помню, разговор шел о 2 палочках. Согласен, вы можете выбрать 2. Честно скажу, палочки, которые предстали моему взору после того, как я открыл все коробочки, даже на первый взгляд нельзя было спутать с ширпотребом от Джимми Кидделла. Благородные мягкие цвета полированных дерева и кости, блестящий лак, отлично выделанная кожа ремешков крепления. Ко всему прочему, каждая хорошо подходила мне, правда, ни одна из них не будила тех бурных эмоций, которые я получал, касаясь купленной в гильдейском магазине 1,5 года назад. Чертов Крэб, ну что ему стоило сначала посмотреть, а потом уже ломать, какая из них некроманская, и боевика, это, Профессор указал на кажущуюся мне слегка коротковатой волшебную палочку из какого-то красного дерева, украшенную по поверхности прихотливой резьбой. Магия крови боевого направления, таких уже давно не делают. Это, например, выпущено нашим мастером почти 5 веков назад и до сих пор так никому и не пригодилось. Некромантия, следующим жестом Михаэль указал на матово-черную, без всяких изысков, волшебную палочку. В отличие от предыдущей, это была очень длинная, приближаясь по длине к классу жезлов. Хотя, честно скажу, для занятия некромантией мой учитель предпочитает посох, и я с ним полностью согласен. Я возьму эти. Принято, согласился Азраил. Деньги. 3000 галеонов. Хорошо. Все тогда? Спросил я. Да. Вы готовы сейчас совершить ритуал передачи? Да, готов, мистер Сребросмит. Мы хотим начать подготовку. Где ваш ритуальный зал? Сначала деньги. Снимите их с нашего счета. Тогда пойдемте со мной. Сребросмит и двое арамейских магов вышли, оставив меня и Михаэля в комнате наедине. Пока шло оформление бумаг и на полу ритуального зала готовился рисунок для процедуры добровольной перепривязки артефакта, я все же решился задать оставшемуся в комнате профессору весьма запавший мне в память вопрос. Скажите, вот в том мешке, откуда вы доставали мне свитки, деньги и артефакты, если не секрет, это что такое? Сквозной артефакт, аппарация, разве Гринготтс не защищен от всего этого? Нет, все гораздо проще. Маховик времени. Это как? А очень просто. Когда мы договорились, Азраил написал записку казначею рода, и она отправляется с поверенным в прошлое. Казначей-хранитель, зная, что будет выбрано, сложил в безразмерную сумку те предметы, что ты только что увидел перед собой. Мы же специально, чтобы не получилось парадокса, не открывали и не смотрели, что там до тех пор, пока ты не выскажешь свои пожелания. Иначе кто-нибудь из нас мог, хоть чем-то, хоть как-то, даже неосознанно, повлиять на твое решение, что в свою очередь привело бы к серьезным проблемам. А так, логика событий не нарушается и временной петли из-за двойного существования предмета даже потенциально не создастся. В итоге, все стороны довольны. Ваша, тем, что получила добрую цену за свой товар. Наша, получив покупку безопасно и в кратчайшие сроки. А если бы я запросил совсем иного, или не согласился бы, задал я вопрос, и сам осознал, насколько глупым он оказался. Прочитав понимание в моих глазах, поверенный арамейского рода утвердительно кивнул головой. Правильно, если бы вы попросили что-то другое, то и получили бы что-то другое. Но тогда получается, что всегда можно узнать будущее и исправить прошлое так, как этого хочется. Не все так просто, к сожалению, тяжело вздохнул мой собеседник и на этот раз отрицательно покачал головой. Ежегодно в мире создается около 20 маховиков. Легко подсчитать, что за 100 лет их будет сотворено приблизительно 2000. Вот только единовременно в мире, по оценкам и исследованиям моего учителя, их существует меньше сотни. Всего лишь 100. Где же остальные? А остальные больше не в нашем мире. Уничтожены вместе с владельцами. Нет же, поморщился он. Маг, который хочет изменить прошлое, используя для этого маховик времени, просто исчезает. Совсем невозможно изменить прошлое. Учитель обоснованно считает, что такие попытки обречены на попадание проводящего опыт в один из параллельных миров. А так как параллельных миров бесконечное множество, то там обязательно существует такой мир, который хочет увидеть изменяющий. Прошлое ли, настоящее ли, без разницы. То есть, по вашим словам, среди нас должны быть те, кто попал из других миров. У вас острый ум, лорд Крэп. Да, это так, такие люди среди нас обязательно есть. Вот только как определить такого человека, если он абсолютно ничем от других не отличается, и зачем? Ну, я думаю, они, если пришли из нашего будущего, пусть и возможного будущего, должны его знать. Это зачем? А как, потенциально, можно опрашивать владельцев маховиков, не произошло ли с ними что-то такого, не видят ли они разницы? Ну, это что я могу придумать сходу? В принципе, идея неплохая. А как технически ее исполнить? Опрашивать владельцев ежедневно? Но как определить тех владельцев маховиков, что станут ими в будущем? И в случае нарочного перемещения, кто сознается? Вот вы бы сознались, если бы попали в наш мир из другого. Я напрягся. Разговор зашел совсем не туда. Беседовать на эту тему, тем более, прикрываясь от легилименций фиговым листиком гарантии посредничества гоблинов, мне совсем не хочется. Поэтому следовало отвести нить беседы от опасной темы обратно в степь академического спора. Я сделал вид, что глубоко задумался, и ответил: «Не знаю». Чтобы ответить на этот вопрос с высокой степенью достоверности, нужно самому переместиться в другой мир. Меня другое интересует. Если принять на веру теорию вашего учителя, то тогда любое перемещение с помощью маховика отправляет в параллельный мир, то есть использование маховиков совершенно безвредно, для мира, да, а вот для мага. Что для мага? Для слишком неаккуратного мага это может стать серьезной, несовместимой с жизнью, проблемой, уклончиво ответил Михаил. Но тогда получается, что все в мире предопределено. Да, в мире все предопределено, но этого предопределенного бесконечное множество вариантов. Да, я совсем запутался. Чем принципиально бесконечность вариантов предопределенного отличается от неопределенности? Кстати, вот еще вопрос. Про мои возможные преференции в обучении. Вы, простите меня, сами весьма немолодой уже, а учитель поди совсем стар тоже немолодой. Успею ли я попасть к нему до того, как он закончит свой путь? Эх, молодость, молодость. Нет у вас совсем никакого уважения к возрасту. А что касается учителя? Да что ему сделается-то, 500-летнему личу? Как сидел последние столетия в катакомбах под Иерусалимом, куда его загнали владыки мира, так и сидит и будет сидеть, и нас еще всех переживет. На этом, на самом интересном месте наш разговор прервал вернувшийся Азраил, и мы все вместе отправились в ритуальный зал. Однако перед началом ритуала следовало проверить еще один момент. В качестве доказательства, что все произошедшее не было заранее подстроено, я потребовал еще, прямо здесь и сейчас, дополнительно 100 галеонов сверх уже заплаченной цены. Судя по всему, осколок им нужен был просто позарез, поэтому со мной даже не торговались. Бурча, что так вообще-то культурные и взрослые люди не поступают, Азраил полез в карман. Оттуда появился кожаный кошелек, из которого медленно и с ясно видимой жадностью маг отсчитал 20 золотых монет, а остаток вместе с кошельком протянул мне. Несмотря на то, что сотня галеонов мне была бы совсем не лишняя, я взял, повертел кошелек в руках, проверил наличие монет и вернул его обратно. Чтобы верить в то, что в мире есть выбор, пояснил я удивленному иудею, не хочу жить в предопределенном мире, где от моих действий ничего не зависит. Опять ты за свои мозголомные теории. Азраил неодобрительно посмотрел на Михаила. Тот отвернулся, делая вид, что полностью увлечен проверкой нанесенных на полу магических рисунков. Сам ритуал не отнял много времени. Гораздо дольше мне пришлось раскидывать полученные средства мелкими суммами по анонимным счетам и наличкой, под безразмерным кошелькам. Не отдавать же их Малфоим. Оставив в банке палочку некроманта, я взял с собой вторую новую. Удобно будет тренироваться в Хогвартсе по заданиям чертова маньяка Крауча. 500 галеонов для передачи Лотти на содержание Мэннера. И еще 500 себе, на всякие будущие предновогодние расходы. И покинул Гринготтс, попутно размышляя о теории древнего лича. Предположение, конечно, любопытное. Вот только есть в нем один такой маленький изъян. Если при использовании маховика времени происходит перемещение не во времени, а в соседний мир, то куда тогда девается в новом мире аналог перемещающегося мага? Интерлюдия 11. И что с ним будет дальше? Спросил правый переговорщик у главы делегации. Не знаю, он нам больше не интересен, но вряд ли что-то хорошее, если судить по второй полученной записке. Взять с собой кошелек со 120 галеонами и не выходить из банка в течение 30 минут после ухода продавца. Но она ведь пришла вовремя. Угу, вовремя. Я уже и забыл, когда монеты последний раз с собой носил. Для этого у меня, как и у вас, давным-давно есть охрана и секретари. Чуть не опозорился. Хорошо еще, что пацан так и не понял, из-за чего я развязывал узел так долго. А сколько ты смог содрать с наших конкурентов? Спросил оставшийся в процессе переговоров так и не представленным силовик. Канал слива-то проверенный,